Для таких учений дороги лишь различия, лишь свойства, ведущие ко вражде. Им чужды и даже противны чаяния народов такого состояния, когда волк будет пастись с ягненком, когда славянин станет немцу братом. Различия французов как представителей романского племени, от немцев как представителей германского, можно видеть из их воззрений на капитальнейшие вопросы о происхождении языка, общества, религии и прочее. Так, по понятиям французов, условились называть вещи теми или другими именами, и язык был создан. Религию выдумали жрецы. Государство было основано на договоре. Немцы отнеслись критически к французским объяснениям. Что по французским воззрениям делалось, то по немецким теориям рождалось. У кабинетных ученых Германии даже все деятели обратились в мифы. Ликурги, нумы, гомеры, законодатели, поэты, проповедники религии исчезли, дав место классам, сословиям, поколениям, народам. Деятельность, приписывавшаяся одному лицу, возложена на целый народ, который, однако, также состоит из лиц. Идеал рационального объяснения заключался в устранении разума. Объяснение состояло в том, чтобы представить явление само собою рождающимся, а не создаваемым разумную волею. Для касты, занятой исключительно мышлением, создание участия в действии разума не могло быть понятно. Оно и было изгнано отовсюду, начиная с природы и кончая человеческой деятельностью. Ясно, что вопрос остается открытым. Ни французское «делаются», «изготовляются», ни немецкое «рождаются», «возникают» ничего не объяснили. Не будет объяснения и в том случае, если французский договор будет перенесен в будущее, станет идеалом, как это делают новейшие французы, сбитые с позиции немецкую критикою. Так как договор со всеми его исправлениями по отношению к прошедшим поколениям не будет выражением даже полной правды, то и осуществление общества по такому контракту не будет объяснением прошедшего, не будет полным его знанием. Федоров ссылается на статью Фулье «Братство и искупляющее правосудие согласно современной общественной науке». Журнал «Ревью де Демон», 15 января 1880 года, страница 281-311, развивавшую утопические идеи искупляющего правосудия как одной из функций государства и принципа человеческих взаимоотношений. Под таким правосудием понималось культивирование морали альтруизма и взаимное искупление обид и несправедливостей, то, что Федоров называет ниже «взаимным судом». Одним из главных недостатков этого построения для Федорова является отсутствие долга искупления перед прошедшими поколениями. Искупляющее правосудие, очевидно, силится достигнуть христианского искупления, но само себя ограничивает пределами произвольно на себя наложенной возможности, в объяснение которой даже и не входит, считая ее доказанную, а в конце концов устраивает последний суд, хотя и не страшный. Это будет суд взаимный, потому что каждый, как потерпел от несправедливости других, и может потребовать с них за это вознаграждение, так и причинил несправедливость другим, которых должен вознаградить. Нельзя не заметить, что правда, ограничиваемая возможностью, есть отрицание всякой правды, всякой нравственности. Итак, если верно, что и славянское племя не составляет исключения в среде народов, то и оно не может быть изъято от обязанности потрудиться для решения вековечного вопроса. Вкладом в разрешение его со стороны славянского племени будет, впрочем, лишь отрицание как своего права, так и права какого бы то ни было народа или даже целого поколения, хотя бы и всех народов вместе, останавливаться на одном только мысленном разрешении этого вопроса. Одно мышление может произвести только мысль, догадку, предположение. Искусственный же кабинетный опыт может показать происхождение лишь того, что он производит. Происхождение же всего может быть доказано лишь полным воспроизведением, восстановлением всего исчезнувшего, погибшего. То есть, когда делаются, изготовляются, расширятся, да рождаются, возникают. И это восстановление, будучи доказательством долга, вместе с тем будет полным выражением его без всяких сделок с возможностью. Выражение надежд на собственное наше оживление и на соединение в общем деле, то есть в общем тягле, с романским и германским племенем, как начало объединения всего мира. Область естествознания, понимаемого не в смысле случайных приложений к мануфактурной промышленности, но прилагаемого во всей совокупности к разрешению вопроса о хлебе и вине, есть область, в которой должно произойти соединение всех народов в общем деле. Если подумаем о всех этих задатках, которые таятся в русском народе, задатках еще несознанных, спящих, так сказать. А с другой стороны, если представим себе размножение повсюду ученых обществ, библиотек, музеев, школ, учебных заведений, словом, органов сознания, то нельзя не признать, что все это не дает никакого результата благодаря лишь полному разъединению, полнейшему отсутствию цели. Вопрос «к чему?» ослабляет, парализует всякое действие. Хотелось бы верить, что немногое нужно для того, чтобы эти спящие задатки были сознаны, пробудились, чтобы проснулся народ русский и двинулся к великой цели. Самый Запад, отрекшийся от веры, от воскрешения, впрочем, лишь трансцендентного, как об этом и было сказано, по самой крайности, односторонности своего развития чувствует потребность обновления. Крайнее развитие личности, разделение занятий, приведшее людей к совершенной внутренней разобщенности, заставляет и Запад обращаться с надеждою к тем странам, где сохранилась еще община, общинный быт. Нечто подобное замечается и в религиозной жизни. Католицизм и протестантизм одинаково чувствуют свои недостатки, и некоторые из католиков и протестантов с надеждой обращаются к Востоку, ожидая света оттуда. По мнению Запада, христианство возвысило только личность. Очевидно, в этом случае Запад смотрел односторонне, потому что в самом главном догмате христианства, в догмате о триедином Боге, не только придается высокое значение личности, но вместе с тем устанавливается и глубочайшее единство между личностями. Кризисы всякого рода, философский, религиозный, социальный, приводят Запад к предчувствию, если не к сознанию, что выработанная им цивилизация не заключает в себе спасения. Итак, даже здесь, по-видимому, вопрос о восстановлении после революционно-критических разрушений становится на очередь. Крайности, к которым пришел Запад вследствие односторонности своего развития, могут вызвать этот вопрос как реакцию и могут произвести соединение Запада с нами. Оно может произойти в той области знания, в которой нельзя не видеть перехода к воскресению как действию. Как знание, оно было недалеко от мысли о воскресении. Вопрос о положении Земли в небесном пространстве, о незначительности величины ее, о звездах, планетах, как о подобных Земле телах, исследования междупланетных и междузвездных пространств и тому подобное, если все это и не привело человека к сознанию его истинной цели, к сознанию, что не земля только, но и весь мир требует внесения в него целесообразности, что весь он должен стать поприщем деятельности человека. Если все это еще не сознано и не свершилось, то благодаря лишь тому, что и мысль, и деятельность отделились одна от другой и воплотились, так сказать, в особые сословия. Вследствие этого даже та система, которая отвергла центральное положение Земли и вместе с тем признала в Земле такое же небесное тело, как и другие, могла быть идеализирована и превращена в целесообразное здание мистическую силою тяготения управляемое, то есть в храм. Человеку же остается только удивляться, поклоняться и воспевать оды этому космосу. Бэкон идеализировал даже само это отделение мысли от деятельности. В его «Атлантиде» наука есть достояние только общества мудрых, то есть экспериментаторов, наблюдателей, производящих свои опыты в подземельях, в воздушных пространствах и прочее, делающих разные открытия, но не в видах обеспечения бытия сосущественно, консубстанционально природе, а в видах избавления лишь от страданий и увеличения наслаждений. Атлантида, точнее Новая Атлантида, 1624 год, первый русский перевод с французского появился в 1821 году, незаконченная утопическая повесть английского философа Бэкона 1561-1626, центральное место в которой занимает описание научно-технических достижений общества Соломонова дома, замкнутой ученой корпорации идеального государства. Поставив такие цели науке, Бэкон первый положил начало порабощению ее торгово-промышленному классу. Вследствие этого и химия, стремясь к открытию превращения, то есть пресуществления, неорганического в органическое, растительного в животные вещества, ограничивала свои изыскания, исследования и открытия тем, что возможно было достигнуть путем лабораторным. Даже такие важные исследования, как исследования над действием органической пыли, зародышей, процессов окисления, брожения, гниения, не могли поднять человека до мысли о консубстанциальном природе обеспечении бытия всем. Хотя физиологические и всякого рода исследования и ставили вопросы о жизни и смерти, и Западу иногда даже казалось, что ключ от жизни уже в его руках, как это было, например, при открытии гальванизма, тем не менее даже сама мысль о таком обладании не производила в людях стремления к тому, чтобы знание было приложено к обеспечению бытия всем. Не свидетельствует ли это о том, что поставившие на своем знамени братство утратили в действительности братские чувства и оказались в необходимости во всем вращаться в удивительных противоречиях? Ни одно, быть может, открытие не вызвало таких надежд, как Франклинова. И вместе с тем никогда не наносилось такого удара язычеству, как в то время, когда Запад сам начал поклоняться языческим богам, то есть силам природы, в которых стали видеть все. Франклин, если и не занял Зевсов трон, то указал к нему путь. Имеется в виду изобретение Франклином 1706-1790 годы американским просветителем, государственным деятелем и ученым «Молнии отвода». Франклин одновременно с Ломоносовым доказал электрическую природу молнии. Если желают доказать отсутствие разумных сил природы, то могут достигнуть этого одним путем, поставив собственный разум, разумную волю, на место слепой силы. Если бы Франклин хотел доказать, что нет громовержца, распоряжающегося громами, то должен был бы найти способ самому управлять ими. Что он и сделал отчасти, но только отчасти, и не нашел подражателей, разве только в проектах, о которых и будет сказано. Пока этого не сделано вполне, нет доказательств, что природа — слепая сила, а не разумная. Когда же это будет сделано, то уже не будет слепой силы. Шарль открыл дорогу в надальпийское пространство. Но Гермес — покровитель торговли и промышленности, Афродита — покровительница мод, успели спасти Зевса, указав западному человеку иное назначение. Шарль, французский физик, 1746-1823, изобретатель собственного типа воздушного шара, Шарльера, совершил ряд путешествий на нем, в том числе над Альпами. Впрочем, занятие такими предметами, как, например, регулирование метеорическими явлениями, а не предсказание лишь их, как это делается в настоящее время, могло бы быть полезно только мужикам-пахарям, а не мастеровому Западу. Дальний Запад, Америка, в которой недостатки Ближнего Запада Европы, каковы, например, отрицание Пятой заповеди, конкуренция, спекуляция, доведены до высшей степени, уже по этому самому может предупредить соединение наших соседей с теми, кои сохранили еще традиции христианства и завет отцов в своем родовом и общинном быту. Дальний Восток, Китай, у коего Пятая заповедь лежит в основе всего строя жизни, где важные заслуги кого-либо вознаграждаются возведением в его достоинство не потомков, а предков, и Индия, страждущая от голода вследствие разрушения у нее общины, не составляет что-либо чуждое нам. Ибо для тех, кои не до конца еще развращены юридико-экономическими началами, по коим все люди друг другу чужие и братства нет, для тех, напротив, все родные, и нет между племенами чуждых, а потому и нет нужды в каких-либо контрактах, так как братство, вооруженное знанием, исключает необходимость в сделках, которые могут быть сильны лишь под угрозой внешнего принуждения. Многострадальный край, эксплуатируемый Западом, тогда почувствует облегчение, не будет считать уничтожение небытие благом и изменит нирвану на воскрешение.